Глава 13. Общий консилиум острова врачей. Было глубоко за полночь. Принц читал книжку, а вот Криту не спалось. Сегодня, исследуя залы короля дворца, он обнаружил странную надпись. «Театр закрыт на лето». «Тебе не кажется это необычным?» — спросил он друга. «Ничего странного», — ответил принц. «Летом не сезон, потому театры закрыли». «Но можно же устраивать представления для детей», — не унимался Крит. «Нет, Датан, я чувствую, что-то тут не так. Вечно ты все усложняешь», — махнул рукой принц. Что-то яркое блеснуло за окном. Крит аж подскочил. «Это кометы падают», — зевнул принц. «За этот месяц уже в третий раз. Пора ложиться спать. Завтра в школу». «Спокойной ночи», — сказал Крит. «Мне что-то не спится. Меньше сладкого надо есть». Лукаво улыбнулся принц. «Не знал, что ты такой сластёна. Уже дважды ты умудрился съесть все сладости, что мы припасали в школу». «Я?» — удивился Крит. «Я не ел сладкое, тем более втихаря. Я думал, это ты все слопал». «Да брось!» — засмеялся принц. «Раз съел, так на здоровье». «Да клянусь, что я не ел!» — вспыхнул Крит. «Ладно, я спать. Да и ты не засиживайся». Принц сомкнул веки, и им овладела сладкая дремота. А вот Криту не спалось. «Странно все это», — стучал молоточек сомнений в его голове. «После реставрации короля дворца закрывают театр. Кометы пролетают за окном, а еще и сладкое уже второй раз пропадает за месяц». Но объяснить эти странности Крит не смог, и его сморил сон. Криту снились лошади. Живя в Ирае, он любил ухаживать за королевскими скакунами, расчесывать их пышные гривы и хвосты, счищать пыль, кормить с ладони свежими овощами и фруктами. А особенно Криту нравился скакун Сахарок. Он обожал сладкое, и Крит таскал ему с кухни разные вкусности. Вот и сейчас перед конем лежала целая гора сладостей. «Ох, как вкусно!» — радостно заржал Сахарок. «Съем-ка я еще пару килограммов конфет». «А ну, хватит хрумкать сладкое!» — закричал на него Крит. «Зубы испортишь!» «Тогда один пончик проглочу, и все», — ответил конь и разом проглотил дюжину сочных пончиков. «Прекрати есть сладкое, я тебе говорю», — потребовал Крит. «Вот же обжора! Хватит уплетать!» Но хруст становился все громче, и Крит в гневе подскочил к коню. И тут Крит проснулся и обомлел. У стола стоял белоснежный конь с рогом во лбу, грива и хвост были из чистого серебра, а ноги — из дерева. Существо с превеликим удовольствием уплетало сладости, которые Крит припас для принца. Сначала мальчик оробел, но, увидев добрые голубые глаза коня, успокоился. «Вы кто?» — прошептал Крит, прижав указательный палец к носу и кивнув на сладко посапывавшего принца. «О, простите!» — растерялось существо. «Я такой отчаянный сластёна, что стоит мне учуять запах печёного шоколада и прочего, как теряю голову». «Ничего страшного. Принцу полезно есть меньше сладкого». «Меня зовут Герцерот. Я единорог богини Анаит», — представилось существо. «Очень приятно познакомиться. А что тут делает богиня Анаит?» — насторожился Крит. «Королю дворцу снова стало плохо», — пояснил единорог. «Уже в третий раз за этот месяц. Правда, Анаит попросила меня стоять у двери театра, но я как учуял запах сладкого, так копыта сами понесли сюда». Виновато склонил голову единорог. «Угощайтесь», — предложил Крит и придвинул к единорогу булочки с вишней, эклеры, крем-брюле и много чего еще. «О, вы очень добры», — обрадовался единорог и принялся уминать вкуснятину. «Я прошу прощения», — спросил Крит, когда единорог проглотил последнюю дюжину зефиров. «У вас деревянные ноги и серебряная грива и хвост. Это так необычно». «У всех единорогов золотые ноги, серебряная грива и хвост. Но в первую войну нечисть отрезала их. Если грива и хвост спустя время отросли, то ноги помогла отрастить богиня Анаит с помощью лекарского дерева». «А что это была за первая война?» — спросил Крит. «Это была ужасная война пяти королевств и независимых территорий с войсками нечисти», — ответил единорог. «Она шла на земле, под водой и на небе». «Но все, что связано с войной, держалось в строжайшем секрете», — «А почему вы мне так спокойно рассказываете?» — удивился Крит. «Мы, единороги, говорим только правду», — ответило существо. «Тогда скажи мне честно, король-дворец умирает?» «Да», — кивнул единорог. «Перед приездом сюда как раз собирался всеобщий консилиум по вопросу того, как поступить с Виором». «Интересно, как он прошел?» «О, это надо было видеть!» Единорог в возбуждении застучал копытами. Никогда еще среди врачей не кипели такие страсти. «Так что же там было?» — в нетерпении спросил Крит. «А вот что!» — изрек единорог, и из его рта полились лучи прямо на белую стену. И Крит увидел большой зал и много девушек и женщин, а рядом с ними сидели бородатые крепыши невысокого роста. «Чтобы вы не гадали, это гномы-санитары», — пояснил Герцерод. «А рядом с ними лекарские кошки и котята, собаки и щенки, кролики и дельфины. А еще в зале много хомячков, морских свинок и шиншилл. Но вы их не видите». Посреди зала возвышались огромные каменные весы. А на двух чашах, одетые в мантию, стояли две женщины. Одна из них, красивая блондинка с милой родинкой на левой щеке и длинными вьющимися золотистыми локонами, была одета в серую мантию. Она пытливо осматривала зал серыми глазами и нервно поправляла волосы. Криту стало не по себе, когда жрица взглянула сквозь него. «Это богиня Анеит?» — спросил Крит. «Я и ребята очень благодарны ей за мази, что она давала нам». «Нет, это жрица Лаусара. Анеит — брюнетка, та, что рядом. Ты глянь, какая она красивая, просто ух!» Одного взгляда на Анеит было достаточно, чтобы понять восхищение единорога. Это была высокая женщина со спокойной величественной статью. Ее длинные черные волосы резко контрастировали с белоснежной мантией. Внимательные черные глаза изучали каждого присутствующего. Собрание что-то бурно обсуждало. Скорее всего, по какому поводу все тут собрались. Пробили часы, и Анеит, подняв руку, обвела собравшихся глазами и громко произнесла. «Друзья, мы собрались сегодня на общий консилиум, чтобы обсудить нашего пациента Виора, он же король-дворец. Инициатор консилиума — жрица Лаусара. Пусть она и начнет». «Дорогие мои», — начала жрица неуверенным голосом. «Все мы знаем, что наш друг король-дворец умирает от старости. И мы, как врачи, обязаны помочь ему прожить как можно дольше. Ведь чем он дольше проживет, тем больше добрых дел совершит». «Правильно, Лаусара», — пробежала по рядам. «Так и а есть. А как ему продлить жизнь?» «Но мы не можем сделать это без того», — продолжила жрица более уверенно, «чтобы открыть хранилище с книгами, где хранятся секреты приготовления эликсира молодости. Этот эликсир поможет продлить жизнь нашего славного друга». Собрание забурлило. «По правилам острова врачей, открыть доступ к этим книгам можно только с общего согласия», — произнесла Лаусара. «Если до замка, запирающего это хранилище, дотронутся все руки, лапы, клешни и плавники всех существ, что служат врачами и санитарами на нашем острове. Потому я прошу проголосовать, кто за то, чтобы открыть закрытое хранилище и узнать рецепт омоложения». Собрание зарокотало. «На консилиуме не хватает 10 жриц и 20 гномов. Они сейчас на выезде у больных», — заметила Анеит. «Это не проблема. Кворум будет соблюден», — резко отрезала жрица. «Кворум — число участников собрания, при котором оно считается состоявшимся». «Я изучила правила голосования на консилиуме». «Я против начала исследования», — спокойно сказала Анеит. Собрание на секунду стихло. «То есть ты предлагаешь нам равнодушно наблюдать, как наш дорогой друг Виор будет медленно умирать и в итоге замрет навеки?» Жрицу трясло от гнева. «Или мы начнем исследование способов омоложения и спасем ему жизнь. Кто за, опускайте свои камни в мою чашу». И тут в воздух взмыло несколько тысяч камушков. Причем разные по размеру, они были одинаковы по весу. Чаша Лаусары стала стремительно наполняться и медленно перевешивать чашу Анеит, куда не опустили ни одного камушка. Жрица, не скрывая торжества в глазах, взглянула на Анеит. «Ну что, мол, чья взяла?» Но богиня не повела и бровью, спокойно наблюдая за происходящим. Ряды сидящих бурлили громче горного водопада, а чаша жрицы Лаусары почти перевесила чашу Анеит. Проголосовали почти все, кроме стаи дельфинов, которые замерли с камушками в пастях и словно ждали чего-то. И вдруг Анеит заговорила. «Дорогие коллеги, как же легко играть словами, а под маской заботы и участия спрятать самые жестокие подлые замыслы. Больше сотни лет назад исследования эликсира бессмертия уже велись. Их вел мой отец Херон, и изготовил он для придворных короля дворца, которые еще до Первой войны начали искать способы бессмертия. Когда пришел их час покинуть этот мир, прожив больше 100 лет, они стали искать любые способы вернуть молодость. Я догадывалась, о чем будет консилиум, потому принесла заранее личные дела придворных, чтобы вы сами увидели, как эликсир бессмертия повлиял на каждого из них». И Анеит вытащила из карманов мантии 6 папок. От них пахнуло таким смрадом, что все присутствующие схватились за носы. «Картинки не передают запаха», — заметил единорог. «Но мы сейчас это исправим». И тут Крит чуть не задохнулся от тяжелого душка. Аж глаза кольнуло. Жрица Лаусара презрительно сморщилась. «К чему это, Анеит? Какое нам дело до событий столетней давности? А я сейчас поясню, какое», — спокойно ответила Анеит. «Давайте послушаем, что скажет Анеит. А проголосовать всегда успеем», — нервно рассмеялась жрица. «Вот дело лекаря Виперы», — продолжала Анеит. «Главного врача Аверии, первой красавицы и умницы, спасшей в свое время много жизней. Вот так она выглядела при жизни». Анеит вытащила портрет пожилой женщины с седыми волосами. На ее губах играла ласковая улыбка, в серых глазах горел веселый огонек. «А вот что с ней случилось после того, как она выпила эликсир бессмертия». Анеит вытащила второй портрет. «Мне кажется, никакой разницы между первым и вторым портретом нет», — присмотрелся Крит. «Вам может показаться, что разницы нет. Но вот увеличенный портрет Виперы». Крит невольно отшатнулся. Вместо доброй улыбки у Виперы был звериный оскал. Глаза остекленели, на щеках выступили пятна синего цвета. «Слабонервным рекомендую не смотреть на третий портрет пациентки спустя месяц после приема эликсира». Крит вздрогнул и побледнел от ужаса. На него смотрело полуразложившееся лицо. Щеки уже провалились и виднелись челюсти. В зале раздались женские крики, дюжина жриц упала в обморок. «Что было с ней дальше, я не решусь показывать, даже у меня это вызвало шок». Анеит сдула пыль с толстого журнала. «Интересно почитать и то, как эликсир поменял характер Виперы. Читаем запись отца. Наблюдение за пациенткой Виперой, главным врачом Аверии. 2-я неделя. Пациентка проявляет агрессию, не может пить воду. Приходится подмешивать ей яд аконита. Наблюдаю необратимые изменения в характере. Куда-то исчезла доброта, она думает только о себе, ненавидит детей». И так далее. С остальными придворными короля дворца было примерно то же самое. Теперь вы понимаете, почему я против исследований. Это принесет ужасные последствия, со временем превратив нашего доброго и справедливого короля в настоящего монстра. Вы также готовы проголосовать за открытие закрытого хранилища? Вместо ответа камни стали стремительно перекочевывать из чаши жрицы Лаусары к Анеит. Жрица не верила глазам. Победа уплывала у нее на глазах. «Одним из ингредиентов эликсира, я знаю, были слезы детей!» — закричала она в бессилии. «Что же твой папаша не побрезговал брать детские слезы?» «Тогда шла война, и дети много плакали», — чуть слышно пояснила Анеит. «К тому же он думал, что творит добро». «Мы тоже можем достать детские слезы для эликсира Виора», — не сдавалась Лаусара. «А знаешь, сколько слез понадобится для этого?» — резко спросила Анеит, отчего все аж подпрыгнули на местах. «Сколько?» — выкрикнула жрица. 2 тонны детских слез. Ты у нас, кажется, детский врач. Ради благого дела...» — начала была Лаусара. «Ни одно благородное дело этого не стоит», — оборвала ее Анеит. «Да почему ты за всех все решаешь? Они что, немые? Или твои рабы?» Жрица пылала от гнева и сжала свой посох. «Анеит, что ответил сам король-дворец?» — решил избавить напряженность жрица Фрия, лучшая подруга Анеит. женщина с огненно-рыжими волосами и зелеными глазами. «Король-дворец — мой близкий друг. Когда я объявила ему, что нельзя вмешиваться в закон природы, он согласился со мной. Он сказал, что прожил долгую счастливую жизнь. И самое главное, он спокоен за принца, так как тот обрел надежных друзей и сможет справиться с правлением целым королевством. А я слышала от единорога Герцерота, что он просил, даже умолял тебя при очередном приступе боли затушить последнюю свечку. Почему же ты не выполнила просьбу умирающего?» «Потому что мы врачи, а не убийцы», — также спокойно ответила Анеит. «А что скажете вы, гномы? Вы тоже жители этого острова и лечите больных? Что вы скажете?» «Скажу так». Вперед выступил важный гном с ужасными шрамами на лице. Его звали Ликнар. Он был санитарным гномом Анеит. Он погладил длинную бороду и продолжил. «Когда Анеит подобрала меня, истекающего кровью, изрезанного на поле боя, не боясь свистящих стрел и копий, я поклялся, что всегда буду предан ей. Поэтому я тоже против исследований». «Да вы с ума сошли!» — с досадой воскликнула Лаусара. «Вот ваша благодарность королю-дворцу за всю помощь, что он нам оказывал и оказывает». «За этот год Виору было плохо больше 13 раз», — заметила Анеит. Она говорила спокойно, но глаза готовы были рассмеяться. «И что-то ты ни разу не проявила желания поехать и хоть чем-то ему помочь. А тут вдруг такое рвение. С чего бы это?» «Я не знала, насколько все плохо», — начала была Лаусара. «Или не хотела знать. Ты ни разу не поинтересовалась даже, что с ним», — повысила тон Анеит. «Ох, ну и Анеитушка, ну, богиня, что сказать?» Восхитился единорог Герцерот. А жрица буквально кипела от гнева. «Гномы Фроди и Гледи, вы мои санитары, почему я не вижу ваших камней?» «Прости, Лаусара, но Анеит права», — развели руками два брата-близнеца. «Герцерот, она ведь сейчас вспыхнет, придется тушить», — усмехнулся Крит. «Смотрите, что будет дальше». Засмеялся единорог, застучав друг об друга передними копытами. Казалось, жрицу вот-вот охватит пламя. Неожиданно из воды вынурнули дельфины и, окатив с ног до головы жрицу и успев подмигнуть Анеит, принялись складывать в ее чашу свои камушки. Жрица так сжала губы, что чуть не прокусила их до крови. «Итак, уважаемые коллеги», — торжественно объявила Анеит, — «я выношу вердикт. Мы и дальше облегчаем королю-дворцу боль, но не ищем способы бессмертия». Зал зааплодировал Анеит. А на лбу жрицы вздулись вены, она раздувала ноздри, лицо перекосило гримаса ненависти. «Опомнитесь, вы же губите Виора, убийцы!» Прокричав это, жрица бросилась вон из зала. «Лаусара?» — окликнула ее Анеит. «Что?» «Я как раз сейчас еду к Виору. Поедешь?» Он вновь послал за помощью. «Нет!» — гаркнула жрица и, сверкнув глазами, умчалась прочь. «Тогда постирай хотя бы свою мантию. Почему она у тебя не белая, а серая?» — крикнула ей вслед Анеит и наотмашь закрыла папку с материалами. А жрица при этом схватилась за щеку, словно ей отвесили звонкую пощечину. Однажды в приступе гнева Кейн заехал Криту по уху, и тот потерял на неделю слух. Но мальчик быстро научился читать по губам. Потому он без проблем прочел фразу, которую чуть слышно прошептала жрица Лаусара. «Ненавижу всех вас».